Могилу в скалах невозможно было вырыть, и мы оставили тело на расправу ветрам, дождю и птицам. Другой монах изменился в лице, когда пришел его черед бросать кошку. Помня о предсказаниях, я вызвался бросить вместо него. Предсказания, однако, не мешали мне предпринимать всевозможные предосторожности, но руки у меня все-таки дрожали, когда после броска я потянулся, чтобы уцепиться за ближайший выступ. Бросок оказался удачным. Перебравшись на другую сторону расщелины, я закрепил второй канат. По образовавшемуся подвесному переходу монахи друг за другом перебрались ко мне, цепляясь за канат руками и удерживаясь на нем с помощью скрещенных ног. Ветер яростно трепал их одежду и затруднял дыхание. Добравшись до вершины, мы немного передохнули и выпили чаю. На этой высоте чай вскипал быстро, но почти не согревал. Немного подкрепившись, мы снова взялись за свою поклажу и отправились дальше. Вскоре наш путь преградил уледник, еще больше затруднивший продвижение вперед. Не было у нас ни ошипованных ботинок, ни ледорубов, никакого другого снаряжения альпинистов. Были только унты, шерсть на подошвах которых вгрызалась в снег, да канаты. Между прочим, ад, согласно тибетской мифологии, это жуткий холод. Для нас огонь — благо. Его противоположность — холод, как раз то, что и сопровождало нас на нашем пути. Эти мысли пришли мне в голову уже во время экспедиции. 3 дня мы шли по льду, замерзая на ветру и ожидая, когда же кончится наше мучение. Наконец ледник сузился и пошел между скалами. Словно слепые, скатывались мы друг за другом по склону, не зная и не ведая, куда ведет наш спуск. Через несколько километров, обогнув отрог горы, мы увидели перед собой стену белого и густого тумана. А может, это был снег? Или облако? Невозможно было определить, на какое расстояние этот туман тянется. Да, это был именно туман, и мы в этом скоро убедились, ветер перегонял с места на место его края. Лама Мингердендоп, единственный среди нас, кто уже бывал здесь, улыбнулся, довольный. Ну, отчаянные головы, молодцы, что дошли. Теперь вы получите настоящее удовольствие. То, что предстало перед нами, вряд ли можно было назвать удовольствием. Туман, холод, лед под ногами и над головой ледяное небо. Острые камни торчат из-под льда, словно волчьи клыки, многие из нас уже изранены. Где же удовольствие, обещанное учителем? Мы входим в сырой и холодный туман, отрешенно продвигаясь вперед к неизвестному, поплотнее закугливаясь в платье, пытаясь вызвать в себе хотя бы иллюзию тепла, задыхаясь и дрожа от холода. Дальше, еще дальше. Вдруг мы останавливаемся, потрясенные и ошеломленные. Это даже страшно. Туман стал горячим, земля под ногами еще горячее. Ни о чем не ведающие монахи, идущие сзади, напирали. Лама Мингердендоп громко рассмеялся. Поборов минутную растерянность, мы пошли вперед вслепую, положив руки каждый на плечи впереди идущему. Самый первый ощупывал дорогу палкой. Под ногами шуршала галька, песок, камни. Галька. Песок. А где же ледник, где лед? Внезапно туман стал редеть, и через несколько минут закончился. Один за другим выходили мы из тумана. После холода мне показалось, что мы находимся на небесных полях. Я протер глаза, руки были горячими, я попытался ущипнуть камень, стукнул по нему кулаком, чтобы убедиться, что жив. Но я был жив, и окружающее не было галлюцинацией, все 8 спутников стояли рядом со мной. Едва ли возможно, чтобы все мы одновременно внезапно перенеслись в одно и то же загробное место. И если это все же произошло, то куда девался 10-й, который разбился на скалах? И заслужили ли мы все этот рай, открывшийся нашему взору? 30 ударов сердца тому назад мы чуть не умирали от холода, а сейчас мы были на грани дурноты от жары. Воздух как бы светился, земля дымилась. У ног вырывалась из-под земли, прямо среди облаков пара, небольшая речка. Повсюду буйно росла зелень с такими крупными листьями, каких я никогда раньше не видел. Трава доходила до колен. Мы просто оцепенели от изумления. Лишь лама Мингердендоп продолжал весело смеяться. «Если я так же реагировал в первый раз, то хорошо же я выглядел», — сказал он. «Вы, наверное, полагаете, ребята, что боги льда снова сыграли с вами шутку». Боясь спугнуть видение, мы оглядывались вокруг. «Нам надо перепрыгнуть через эту речку», — продолжал он. «Прыгайте изо всех сил, иначе сваритесь в кипятке». Еще несколько километров, и мы доберемся до чудесного места, там и отдохнем. Он, как всегда, оказался прав. Всего 3 километра, и мы растянулись на толстом ковре из мха, предварительно сняв верхнюю одежду. Было жарко, как в парилке. Повсюду росли такие деревья, каких я никогда не видел в жизни, по всей вероятности, больше никогда не увижу. Кругом пестрели цветы ярчайших расцветок. Виноградные лозы обвивали стволы и ветви деревьев, плоды гроздьями свисали вниз. Недалеко от полянки, на которой мы отдыхали, находилось озеро. Круги на поверхности воды около камышей указывали, что жизнь в нем бурлит. Нас все-таки не оставляло чувство, что мы околдованы. Первым признаком волшебства была жара. Куда девался холод, который только что окружал нас? На этот вопрос никто не мог ответить. Растительность поражала прямо-таки тропической роскошью. Некоторые виды птиц даже сегодня вспоминаются мне как сказочные. Местность выглядела вулканической.